Я представляю себе, чем была бы для нее книга с вашей надписью. Рильке откликнулся сразу и всем сердцем. Он посылает ей две своих книги, на одной из которых пишет «Марине Ивановне Цветаевой, касаемся друг друга». Чем? Крылами. Издалека свое ведем родство, поэт один. И тот, кто нес его, встречается с несущим временами. Райнер Мария Рильке. Да, крылами. На воздушных путях поэзии, на такой высоте, где, кажется, кроме них троих никто существовать не может. «Вы воплощенная поэзия», — пишет она в первом же ответном письме, «вы воплощенная пятая стихия, сама поэзия, или вы то, из чего рождается поэзия, и что больше ее самой, вас?» Речь идет не о человеке Рильке. Человек то, на что мы осуждены, а о духе Рильке. Можно преодолеть мастера, например, Гёте, но преодолеть вас означало бы преодолеть поэзию. Поэт тот, кто преодолевает, должен преодолевать жизнь. И о Пастернаке. Он первый поэт России. Об этом знаю я и еще несколько человек. Остальным придется ждать его смерти. У всех троих есть произведение, в котором они сами обозначили то пространство, в котором встретились и в котором ведут теперь неслышный постороннему уху диалог, касаясь друг друга. Чем? Крылами. Это воздушные пути Пастернака. Поэмой воздуха называет свою поэму Цветаева. Вселенное, небо и звезды зазвучали органным многоголосием в элегии для Марины, написанной Рильке за полгода до смерти. О, эти потери вселенной, Марина, как падают звезды, нам их не спасти, не восполнить, какой бы порыв ни вздымал нас ввысь. Все смеренно, все постоянно в космическом целом, и наша внезапная гибель святого числа не уменьшит. Мы падаем в первоисточник, и в нем, исцелясь, восстаем. Они должны были встретиться через год весной. В следующем 27-м году Борис приедет, и мы навестим вас, где бы вы ни находились, пишет она в мае. А в декабре, за 2 дня до Нового года, Рильке не стало. И Марина, отказываясь признать его смерть, продолжает писать посмертно ему. Год кончается твоей смертью, конец, начало. Ты самому себе самый новый год. Любимый, я знаю, ты меня читаешь раньше, чем я пишу. Райнер, вот я плачу, ты льешься у меня из глаз. Раз ты умер, значит, нет никакой смерти или никакой жизни. Волны, Марина, мы море. Глуби, Марина, мы небо. Мы тысячи весен, Марина. Мы жаворонки над полями. Мы песня, догнавшая ветер. Она берегла элегию как самое сокровенное. И только Анне Тесковой, ближайшему другу, И только через 10 лет переписала она ее, сопроводив словами: «Это моя тайна с Рильке, его со мной. К этой тайне я всегда возвращаюсь, когда меня так явно оскорбляют недостойные развязать ремня его подошвы». Их диалог не прервался. На 40-й день она закончила обращенное к нему большое стихотворение и назвала его «Новогоднее». «Что мне делать в новогоднем шуме с этой внутренней рифмой? Райнер умер. Если ты, такое око смерклось, значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть, значит, тымиться. Да пойму при встрече, нет ни жизни, нет ни смерти. Третье. С незастроеннейший из окраин, с новым местом, Райнер, светом, Райнер, с доказуемости мысом крайним, с новым оком, Райнер, слухом, Райнер. Все тебе помехой было, страсть и друг. С новым звуком эхо, с новым эхом звук. И уже не разобрать, не понять, не отделить, кто из них эхо, а кто звук, как зеркало в зеркале, за отголоском отголосок, бездонным коридором, уводящим все выше и дальше. Откуда льется элегия? Любящие вне смерти. Нет приходящих мгновений. Как я тебя понимаю, женственный легкий цветок на бессмертном кусте. Как растворяюсь я в воздухе этом вечернем, который скоро коснется тебя. Боги сперва нас обманно влекут к полу другому, как две половины в единство. Но каждый восполниться должен сам, дорастая, как месяц ущербный до полнолуния. И к полноте бытия приведет лишь одиноко прочерченный путь. Через бессонный простор. Так одаряла, так укрывала ее своим крылом поэзия за все жертвы, что принесла Марина на ее алтарь, за все, на грани сердечного разрыва, взлета и падения, так возносила до высот, о которых она, увлеченная когда-то поэтической игрой, и не подозревала. «О, знал бы я, что так бывает!» Когда пускался на дебют, писал Пастернак, что строчки с кровью убивают. Нахлынут горлом и убьют. Работа над разборкой рукописей продолжалась до самого отъезда. Что можно взять с собой, упаковано в дорогу, что нельзя — в ящики и друзьям, до других времен. Вбит последний гвоздь, поставлена последняя точка. Пора снимать янтарь, пора менять словарь, пора гасить фонарь на Тверной.